Надо согреться. У меня совершенно не работала голова. Перед глазами плыло. Пол качался сильнее, чем во время шторма. Но когда я увидела раздетого по пояс Измайлова, картинка стала четче. «Нет, даже не вздумай раздеваться и заходить со мной в душ!» Гордей замер. «Ну, не в одежде же вставать под воду!» «А почему нет?» — упорствовала я. «Я с чужими парнями не моюсь раздетая!» «Твоего здесь нет!» «У меня его вообще нет!» «Так тем более...» Гордей оживился и снова потянулся к ремню брюк. «Никакой измены!» «Даже не вздумай! Мне раздетый мужик в душе не нужен! Выходи прямо сейчас, сама вымоюсь!» «Да тебя колотит, как припадочную! Ты же в любой момент можешь поскользнуться и упасть! Я тебя одну в душ не пущу!» «Тогда только в одежде!» «Ты шибанутая!» «А ты маньяк!» Выпалив это, я поняла, что нагрубила мажору. Пока мы просто орали друг на друга в стиле «сам дурак», это было просто эмоционально, а вот слово «маньяк» было и обидно, и правдой. Ойкнув, я прижала ладонь к губам и отшатнулась. Получилось неловко, и я едва не упала, неуклюже зацепившись ногой за ножку кровати. Хорошо, что Измайлов был начеку. Он подхватил меня под руку и потащил в сторону душа. «Упрямая, как баран. Лучше выиграть в споре, чем сохранить здоровье». Мне хотелось ответить ему резко, но страх, что Гордей вспомнит, как я его обозвала, сделал меня почти послушной. «Хоть пиджак сними». Он потянулся к лацканам, но я вырвалась. Сама расстегнула и стянула с себя мокрый пиджак. Бросила его в раковину. Шагнула в душевую, где Измайлов уже включил воду, и чуть не свалилась. «Хватит!» – заорал Гордей и прижал меня к себе вплотную. «Убьешься из-за своей самостоятельности. Лучше сломать себе шею, чем иметь опору в твоем стиле». «А что в твоем стиле?» Меня вело от горячей воды, качки, накопившегося ужаса и крепкого мужского торса, которому меня прижимал Измайлов. «Выбирать официанта по прихоти?» «Переодевать по собственным предпочтениям? Заставлять обслуживать поминки, которые притворяются днем рождения? Принуждать делать так, как тебе надо?» «Сейчас я забочусь о твоем здоровье. Хочу, чтобы ты не заболела. Чтобы тебе было тепло и хорошо. Но ты отбиваешься. Ты же не даешь себе помочь. Что тебя сейчас не устраивает?» Меня колотило от эмоционального коктейля. Мне хотелось одновременно и оттолкнуть Измайлова, и поцеловать его, прижавшись сильнее. И выбор я сделать не могла. От этого злилась еще сильнее. «Все! Меня все не устраивает! И не прижимай меня, как свою девушку! Я тебе официантка на кейтеринг, а ты руки распускаешь! Ты вообще делаешь все, что тебе хочется!» «Да ты примерно не представляешь, что мне на самом деле хочется!» Гордей резко качнул меня на себя, прижал намертво и впился жадным поцелуем в мои губы. Это меня оглушило. Сверху лилась почти горячая вода, кабинку заполняла паром. Яхта раскачивалась на волнах, но я перестала это замечать. Мир сузился до рук Гордея, его горячего тела, жажды, рвущейся наружу. Он терзал мои губы, словно пытаясь прорваться к чему-то важному. Я ненавидела богатых молодых самцов, которым все позволено, для которых нет ничего важного, только прихоти. Сиюминутные желания, за которыми ничего настоящего не было. Но поцелуй Измайлова был другим. Он был яростным, напоминал безмолвный крик. Невысказанную просьбу, даже мольбу. И это меня сокрушило. Гордей прижимал меня к себе, словно стараясь втиснуть внутрь. Мне казалось, что он боится даже на секунду выпустить меня из рук. Потерять. Измайлов провел по спине рукой, и меня буквально выгнуло ему навстречу. Теперь я сама хотела отвечать на ласки и прикасаться к нему самой. Не сдержанно, откровенно, чувственно. Его губы убеждали, объясняли. Звали. а еще соблазняли и будоражили, окунали меня в кипяток желаний, разжигали во мне страсть. Что? Страсть? Во мне? Антон говорил, что я бревно, что ему со мной скучно, что я не женщина, а сплошное недоразумение, что не могу объяснить толком, что мне нравится. Ему трудно раскачивать меня на близость. С Измайловым мне вообще ничего не надо было объяснять. Он просто целовал, и я уже была готова на все. Он казался мне нереальным. Разве так бывает? Мне было безумно хорошо с Измайловым. От его поцелуев отступали все беды. Казалось, что он закрыл меня своими широкими плечами от печали и неприятностей. Но от него у меня и были неприятности. Целая куча. И будет, я знала точно, еще больше. И боли будет море, когда он обратит внимание на другую официантку. Мне стало так горько, словно я раскусила зеленую ягоду рябины. Поцелуй превратился в пытку. Я попробовала оттолкнуть Измайлова, но он даже не заметил этого. Его руки продолжали скользить по моей спине, вышибая искры прикосновениями, а поцелуи становились глубже и слаще. Но мне надо было вырваться из этого омута, выплыть на берег одиночества, пока я не доверилась окончательно. Пока осталась возможность сохранить остатки моего разбитого на куски сердца. Потому что я поверю, а для него это просто эпизод, после которого можно будет сказать, он просто ошибался. Это стало последней каплей. Контраст между ощущениями от прикосновений и горечи в душе стал настолько кошмарным, что меня затрясло. Разорвав поцелуй, я постаралась освободиться от захвата Измайлова. «Нет, не надо!» Гордей продолжал целовать мои щеки, тянулся к губам, но я сильнее замотала головой. По нашим телам текла вода, а душа сочилась отчаянием. «Нет, не надо, Гордей!» Я постаралась оттолкнуть его от себя. Теперь он отстранился, замер. «Хватит, пожалуйста, я уже согрелась». «Вика!» Я не дала Гордею договорить, оттолкнула от себя. Пискнула «не надо» и снова провалилась в спасительное беспамятство.